Вы знаете, я не могу без слез смотреть эту фотографию. Думаю, какая радость была. Мы были одним сердцем, а сейчас... А сейчас родные в семьях своих. Такое отчуждение, что чуть ли не проезжает. Что чуть ли ты живи своим огородом, я своим. Ты живи своими воззрениями, я своими. Есть ли вот эта слитность? И вот однажды я отцу, который лежал в постели, я его провел в состояние в слезы. Я ее кормил с ложки. Он кушал, что-то не успевал проглатывать. И я помню, я раздражился, я аж так подергал ложкой, что, мол, ну быстрее, быстрее, мне надо гулять там или прочее. И потом взял и выпалил такую фразу. Я говорю, ну как ты же верующий, почему ты лежишь вот, вот так вот, 10 лет лежать в постели? Неужели ты не верующий? Так что получается, или Бог слабый, что не может тебя поднять с постели? Или ты такой грешный, что Бог не может тебя поднимать из-за твоего греха? Вы представляете, такую вот фразу сказал? Я смотрю, отец пустил слезинку другую, а потом говорит, я теперь понимаю, ты уже повзрослел с тем, чтобы тебе рассказать. Я тебе расскажу, почему так. Я помню эту историю. До глубины души она меня потрясла. Он стал мне рассказывать. Это есть следствие, это потрясение. И есть следствие того, что мы переносили. Сейчас верующие, говорят, разве те верующие, что тогда было? И он рассказал мне историю. Нас, говорит, везли из города Сталина, теперь это город Донецк, а раньше еще до Сталина он Юзовка назывался, это центр угольной промышленности, это Донбасс так называемый. И вот их во время войны вывозили, эвакуация была. Вы же знаете, что во время войны что человек прежде всего вывозит? Государство. Что самое ценное, да? Поэтому вывозили станки, вывозили оборудование, все бежало туда, на север, подальше от фронта. А кому нужны были тюремщики? Никому они не нужны были. Как их вывозить? Вывозить не стоит. Всех уничтожить, это катастрофично. Но надо как-то их уничтожать хоть постепенно. И что делали? Прямо там в Юзовке, я знаю это место, была долина. И вот многих самых больших преступников их туда вывезли, потому что знали, что выпустить таких, это значит сделать их врагами дополнительно. Их туда вывезли, расстреляли, а потом взяли, чтобы их ни знакомые, ни родственники, ни жители этого города не узнали, их взяли, засыпали известью сухой и полили водой, чтобы известь, гасившись, обезображивала лица, чтобы никого не было узнать. А другим что досталось? А эти все слухи приходили в тюрьму, и все их обсуждали. А другим вывозили уже их, более таких, которые можно еще было куда-то их вывозить, чтобы они там или окопы рыли, или еще что-то другое. Их отвозили, и видя, что они отцеплены, эти вагоны обливали керосином или бензином и сжигали. Это были живые факелы. И поэтому отец говорит, когда мы знали, что а мы еще в тюрьме живые, для нас это была особая милость. Мы стояли на коленях все, кто там был верующий. Мы молились Богу. Ну вот и наступил и наш черед. Нас выводят, и мы думаем, куда? Кто будет знать о нас? И нас увозили. Нас садили в вагон, и мы уже радовались, что нас не здесь расстреляли. Нас везут в этих скотных вагонах, в которых до этого вывозили скот, где столько мочи и пота, и крови пролито, и это все испарение в эту жару идет, где дышать нечем, где они стоят плотно друг к другу, и для того, чтобы как-то повернуться, надо было слышать команду, и для того, чтобы в это окошечко с разбитым стеклом, небольшим этим окошечком, вдохнуть свежего воздуха, они должны были кольцом меняться с тем, чтобы хоть как-то выжить. И их везли, с ними никто не считался. В этой давке, в этом клопешнике, можно так сказать, периодически останавливался поезд, и их высыпали тех, которые стояли там мертвецами. А остальных томили хамсой, этой ржавой. Когда хамса высохнет, она еще более соленая. Дедушка еще, которого арестовали, он был пресвитером, он говорил, братья, никто не кушайте. Вам потом не дадут воды, и вы все помрете. И вот те, которые слушались этого слова, они остались живы. И я эту историю узнал от одного человека, который выжил, и который сказал: «Я уверовал через дедушку». Он узнал меня. Мне такая радость была, что он мог рассказать, как он умер потом. А в этот момент, когда этот, рассказавший мне, спасся, он спасся потому, что во время бомбежки вагон был опрокинут, другие вагоны какие-то целые были. И вот они стали все разбегаться. И даже верующие побежали, говорят: «Андрей Ермолаевич, бежим». Он говорит: «Ну как я могу бежать? Здесь раненые братья мои». Он остался, их оцепивший конвой, заново вез в тюрьму, где потом они были расстреляны. А отец говорит: «А нас привезли на одну станцию, нас вывели, человек 15. Комиссар подошел к вагону, открыл дверь, и вместо того, чтобы дать нам, как иногда давали нам, воды или чего-то другого, или снова этой хамсы или селедки, послышался зов: «Штунда, выходи!» А Штунда — это были баптисты. Это их имя, данное от тех немецких колонистов, которые среди православия несли чистое учение. Вышло нас 15 человек, как не выходить? Все равно сделают перекличку, все равно вызовут, будет еще хуже. Выходим мы. На станции маленький парк. Нас построили. И этот комиссар в кожаной тужурке с этим браунингом, длинным пистолетом, говорит: «Так вы, значит, отказались от участия в войне? Кровопролитием называете? А то, что нашу кровь Родины проливают, это вам безразлично? Значит, вы только себя любите, ишь божьи человеки. Вот сегодня я узнаю, есть ли среди вас умные или нет. Выходи, кто все-таки возьмет оружие. Кто не выйдет, будет расстрелян». И он для острастки взял и вверх выстрелил с пистолета, чтобы смерть уже была близкой. «Дрогнули, — говорит, — мы, но никто не вышел. Мы до этого ехали в вагонах, мы пели, мы молились, мы думали, что мы сплочены, как вот эти вот 5 пальцев на руке, воедино в корнях своих. А после, — говорит, — что я увидел?» Он говорит: «Ну тогда, коли вы все умные, копайте себе ямы». Мы копали эти ямы, и каждый думал: «Ах, лопата, как бы ты помедленнее работала, как бы мы оттягивали эту смерть», потому что мы знали, ну, копать себе ямы — это уже явно. Да вот и солдаты здесь стоят. Вот и винтовки у них в руках. И мы копали. И как не замедляя это? А яма уже выкопана. Комиссар кричит: «Достаточно. Собаки вас оттуда не отроют. И с метра даже не отроют. Сейчас и собакам жизни нет». И когда они вырыли ямы, бросили в сторонку лопаты, он говорит: «Подойдите и посмотрите туда. Там лицо вашей смерти. Подойдите, посмотрите в ямы». И мы смотрели, думали, кто узнает. Он говорит: «Я думал, дети мои, да они мне как глаза мои, как они узнают, где я был, что со мною? А может быть стоит взять оружие, я же могу и не воевать, я буду сбегать с этим ружьем, но буду стрелять куда-то там выше человеку, я никого не застрелю, разве я обижу этим Бога, я же кровь не пролью». Каждый о чем-то думал таком. И вот когда уже ямы вырыты, он снова теперь спрашивает: «Ну вы поняли, что я не шучу? Кто из вас умнее, выходи. Нет, через 2 минуты ровно вы будете там лежать засыпанными». Говорит: «Мы не ожидали этого. Мы стояли вот так лицом к ямам. И в этот момент, когда были сказаны эти слова, мы думали, что так же дальше и будем стоять. Но только 5 остались стоять возле ям. Мы даже вздрогнули, посмотрев, что 9 или 10 человек отошло от этих ям и сказали: «Мы возьмем оружие в руки». Вот это переступление межи. Межа должна быть до смерти. И сегодня нам все заповеди, которые Господь дал нам для нашего счастья духовного, мы ни в коем случае не должны перешагивать. И что вы думаете, дальше было? Комиссар заулыбался. Он понял, что он часть успеха уже поимел. Он берет и говорит тогда к этим отошедшим: «Вот, вижу, что вы умнее. Так бы давно, а то в тюрьму они пошли за отказ от оружия, за то, чтобы не участвовать в войне. Вот теперь-то вы поняли, что вы все равно пришли к этому результату?» «Ну, говорит, я же вас проверю. Вы что, думаете, что вы хитрее меня? Я вас проверю. Вы, наверное, думали, что вы будете там по воробьям стрелять, а не по людям. Поэтому я вам теперь вот и проверяю. Это кто напротив вас? Вы ведь теперь друзья Родины. А это кто? А это изменник, это враги ваши. Поэтому это то же самое, что те же, которые пришли с войной на нас. И теперь вот возьмите винтовки, вот так нажмете курок, расстреляете этих изменников Родины». И мы думаем: «Ну, уже этого братья наши бывшие не позволят». И что вы думаете? Тот, кто сделал первый шаг отступления, тот будет делать и второй шаг, если не будет покаяния. Они взяли эти винтовки. Отец говорит, мы оглянулись и думаем: неужели это те братья, которые с нами пели? Неужели это те братья, которые с нами молились? Мы думали, что мы одно, что мы одно. А теперь что мы видим? Мы видим, что вот когда испытание веры настоящее постигает, только теперь узнаешь, кто верующий сердцем, а кто верил только умом. И вот они подняли винтовки, мы стоим, руки сзади. Говорит, я никогда не забуду того чувства, когда моя спина разделилась, потому что каждая клеточка говорила: только не в меня. Как будто бы левое плечо говорит правому: нет, только не в меня. Как будто шея говорит: нет, не в меня, пусть лучше в позвоночник, пусть туда. Когда каждая клеточка ощущает, где же сейчас войдет эта пуля. Стою и думаю: а может, я ошибаюсь, может, вот так отойти, как другие. С другой стороны: Господи, дай устоять. Пусть никто не будет знать, пусть и дети даже не будут знать, что устоял. Но пусть ты будешь знать, что устоял. Нужно было, говорит, до боли сжимать свои губы, чтобы не стонать, не плакать, не дрогнуть, не упасть на колени, показывать эту верность. И когда, говорит, мы услышали команду «Пли», я, говорит, чуть ли не на цыпочки стал, думаю, куда? Оп! Звучание курков послышалось, а выстрела нет. Оказывается, комиссар был хитрее и еще более. Он дал им незаряженные винтовки и думает: ну-ка я вас проверю. Выстрела не последовало. Но все стоявшие, все 15, не знали, что вышел тайный указ, в котором было сказано проверить штундистов и тех, которые настоящие верующие, держать просто в тюрьме или по состоянию здоровья отпустить домой. А тех, которые ни вашим, ни нашим, тех расстрелять. И он таким образом проверял. Видите, как коварен враг. Он коварен точно то, как Ахав вот теперь подошел и говорит: да дай-ка я сделаю овощной сад. Дьявол хочет сделать овощной сад из церкви. Он хочет, чтобы мы передвигали эти межи и были неузнаваемые пред Богом. А Господь хочет, чтобы он, когда позвал нас, чтобы мы услышали воскресшего так, как услышала Мария. Она не просто сказала «Рави», но она сказала «Рауни». Это такое блаженное, умилотворенное слово, обласкавшее учителя воскресшего, потому что она услышала зов пастыря, того, кто ее пас. Отец говорит: мы закапывали теперь этих отступивших, потому что они упали на колени, винтовки бросили, говорят: братья, простите нам такую измену. Мы говорим: пусть вам Бог простит, мы вам прощаем, только бы Бог вам простил. Они знали, что, конечно, теперь они помилованы не будут, потому что комиссар все стоял и смеялся и говорил: ха-ха, вы теперь никому не нужны, ни Богу, ни дьяволу, ни вашей церкви, ни стране. Вы самые низкие люди, расстрелять их. И подошедшие солдаты, зарядив патроны, расстреляли. Отец и еще четверо закапывали их. И вот он говорит: теперь понял ты, почему я лежу? Страдать можно не только за грехи. Страдать можно и нося раны Христовы. Страдать можно и тогда, когда ты отстаиваешь истину до смерти. Отстаиваем ли мы истину до смерти, друзья? Или смотрим на кого-то другого и думаем: он так делает. Ладно, и мне, значит, можно. Да тот погибает, и ты хочешь погибели. Нет, иди вперед. Только взирай на Господа, только так. Мне однажды пришлось особенно благовествовать среди цыган. Я еще в детстве, собственно, хотел так знать жизнь цыганскую, потому что когда нас хотели пугать, то обычно родители, соседи говорили: «Цыгане там едут, цыгане едут!» И мы сразу бежали в дом, да еще и под кровать залазили. Цыгане для нас были олицетворением какого-то бандитизма, какой-то безнравственности и всего прочего. Потом я уже слышал о себе, что маме говорят: «Галино, да это же у тебя цыган какой-то родился. Смотри, черный аж волос, такой аж синевой». Вот сейчас-то, конечно, совсем не то. Кучерявый, я думаю, да что ж такое, цыгане черные кучерявые. Рос интерес, когда стал верующим, а потом, когда меня позвали отделывать дома, как художника, как архитектора цыгане, и мне пришел один момент, когда приехал сам цыганский барон. Я это описываю в книге «Евангелие для цыганского барона», кто читал, я хотел эту краткую историю рассказать. Однажды он приезжает, входит в мастерскую и говорит: «Ну ты, еврей, будешь у меня делать дворец?» Я говорю: «Почему я еврей? Я в 10-м поколении украинец, а ты меня евреем называешь?» Он говорит, так махнул несколько раз, говорит: «Я всю твою биографию знал, прежде чем пригласить. Я даже знаю, когда ты последний раз вареники с вишнями ел, а ты мне тут говоришь, что ты не еврей. Только евреи могут все делать. Раз ты можешь делать все, значит, ты еврей. Это просто ты украинскую фамилию родители взяли, чтобы вас не расстреляли немцы в свое время». Вот так я стал в его глазах евреем. Он достал пачку денег, сколько только рука могла достать из сумки. И говорит: «Это тебе аванс. Вот сделаешь до 1 сентября дом мой. И еще это увеличу тебе кучу. Вот так, вот так, вот так». Аж руку назад оттянул. А сам такой маленький. Я думал, я маленький совсем. А тут аж я вырос, когда увидел, что он мне всего лишь по плечо. А он что вот так в высоте, что вот так, точно такой, что вот так. Ну, кажется, колобок, чуть зацепитесь его за плечо, он покатится. И вот этот барон такой надменный вошел, шуба такая расшитая, весь золотозубый, здесь золото, здесь бриллианты, он заходит, за ним эта цыганская свита, и вот он предлагает. Говорит: «А не приедешь через 3 дня, я твою эту мастерскую сожгу, петуха по комнате пущу, ну это значит пожар устрою». Конечно, я ему отказал и говорю: «Забери свои деньги, у меня достаточно заказов». А он тогда расхерепел, он ему-то все среди цыган позволить, но он думал, что и здесь. И меня по руке хлоп так ударил, давай я понять, у них знак, по руке ударил, значит все, мы договорились. Не устаиваешь в этом договоре, значит будешь еще столько мне возвращать. Я говорю: «Ты меня не бей по руке, я не цыган и по цыганским законам жить не собираюсь». А он говорит: «Точно сожгу твою мастерскую». Вот так вот. Еще поклялся такой цыганской клятвой: «Темеревце», то есть умереть мне, если я этого не выполню. Через неделю я не то чтобы убоявшись этого, а так подумал и думаю, да, везде приходилось проповедовать. Может, это Божий позыв? Потому что, ну, зачем Бог меня посылает вот в такие обстоятельства? Я же знаю, что это за народ. Я потом, с другой стороны, подумал, думаю, наверное, надо и там засвидетельствовать. И не со страха, а просто из желания и там засвидетельствовать. Думаю, я буду работать и буду им проповедовать. И когда я приехал первый день, этот цыган вышел навстречу, мне надо разгружать розы там, позолоте лепные, всякие украшения, все это для потолков, для всего убранства. И он выходит и говорит им: «Ха-ха-ха-ха». Зайца испугался, говорит, петуха испугался, смотрите какой, баптист. Вот так вот сразу подошел с таким как бы унизительным подходом. И потом смотришь, что детвора разбирает эти все инструменты, все им интересно, все хвалят там что-то, и его это заело. И он говорит: «Что, вы думаете, что только эти русаки могут делать? Вот смотри, что такое они могут делать. А ну-ка смотри, баптист пришивый. Лысый твой, значит. Ну-ка, смотри, ты такое можешь? А ну, Наида, пойди поставь свечи. А на вида это была его дочь любимая. Я сразу хотел эту книгу назвать по имени дочери Наида, а потом уже в последний момент дал это заглавие книги. И вот Наида, смотрю, пошла, поставила на костылях свечки, зажгла пламя, а он берет кнут 5-6 метров длиной, вот так вот выбрасывает его и оттягивает назад. И кончиком кнута, это ж такую точность надо выработать, срезает это пламя со свечи, а свеча на месте останавливается. Ты так можешь? Я говорю, нет. Так я не могу. Он потом видит, что хоть чем-то меня изумил. Он, а так можешь? А ну-ка покажи там на одного цыгана, говорит, на что ты ему способен. А тот уже своему сыну говорит, подойди к двери. Смотрю, сын подходит к двери. Расставил так руку, пальцы на ней, на двери сарая, а тот достает 4 ножа и с нескольких метров кидает ножи. Только раз застрял нож здесь. Раз, раз, раз. Вы знаете, у меня, кажется, поднялся и тот волос, которого уже нет тогда, и вам думаю, ну это же надо так рисковать. Это же надо так рисковать. Ради чего? Ребенка везут в коляске, а он первое слово, которое может выговорить, у нас мама говорят, а в них мать. И они радуются этому. А потом смотрю, там гадалка сидит, я ее так и нарисовал в книге. Гадалка сидит и манипулирует там с картами, судьбы там говорит. Я думаю, ой-ой-ой, сейчас бы взять бы, да загрузить все назад свое и текать бы побыстрее. Но думаю, ладно, я утром все-таки, наверное, уеду. Это же ад. Я же здесь слышу матов сколько, всякого безобразия. Да мне завтра надо будет кислотой рот. Да мне завтра надо будет кислотой рот и уши полоскать вот этого всего, вот такого с ними соединения. Подходит вечер. Надо ложиться спать. Я же под вечер проезжал. А этот Марц, так звали этого барона, спрашивает, ну, Баптист, где будешь спать? Я говорю, да вот в этом доме, который буду отделывать. Он, в этом доме? А там ни окон, ни дверей. Он говорит, мы туда днем не заходим. Я тебя предупреждаю, что там ведьма живет. Там день и ночь что-то воет, пищит, скрыжещет. Я тебя, Баптиста, потому что и позвал. Думаю, а ну-ка. Что ты там будешь делать? Ну, это же днем, а сейчас же ночь. Там, говорит, света нет, я тебя предупреждаю. Ну, я пошел, помолился, лег и сплю.